Глава 38. Аринель Справедливый при всех своих аристократах представил меня как свою невесту и пригласил через 2 недели на свадьбу, объявив такое событие всемирным праздником с недельным гулянием. Нам аплодировали. Нас обсуждали, меня и вовсе разобрали на атомы и молекулы. Но, как оказалось, семья меня не оставила. К нам вышел граф Костерский, дедушка Энели, и крепко обнял, шепча, как он рад, что я живая и невредимая. Я растрогалась и познакомила дедулю с Йораном. Мужчины довольно быстро нашли общий язык. Вообще, у демона есть суперспособность — всех располагать к себе. «Ну вот и все, а ты боялась», — хихикнула Арина. Она больше всех была за нас счастлива. Хотя, полагаю, ее радовало, что отец не отдал корону, как грозился днем ранее. Я действительно страшилась всего мероприятия, потому что мои способности усилились. Неясно, с чем это связано. То ли Эйравель разбудил, то ли Аринель щедро поделился своей силой ночью, но уже на завтраке начала чувствовать напряжение и всеобщие эмоции. Сначала списала все на мимозность. Как оказалось, дело не в мимозности и не в эмпатии. Моя ментальная магия проснулась, и теперь мне снова нужно от всех прятаться, возводить щиты и избегать токсичных личностей. Официальное представление прошло, но остаточный адреналин не давал расслабиться. Меня мелко потряхивало, я старалась не грохнуться в обморок, хотя очень хотелось. «Ты совсем бледная. Может, присядешь?» Арина схватила за локоть и показала на кресло. «Позови Марилоса», — попросила я, морщась. Блондинка убежала. Глазами поискала короля. Аринель с дедулей графом принимал поздравления от своих советников и общался в кругу аристократов. Йоран испарился около получаса назад вместе с 2 демонскими мужьями Арины. «Приветствую будущую королеву!» Веселый Марилос подошел и уселся на подлокотник кресла. «Ты как? Устала?» Прислонилась к его боку и, прикрыв глаза, улыбнулась. Рядом с ним было очень уютно. Он будто закрывал меня от ментального шума. Жених приобнял, поглаживая плечо и руку. «Немного устала. Расскажи мне, что решили с драконами?» Я все утро думала о Луке. Вспоминала наше знакомство и то, что он старался уберечь меня от Эйравеля. Как только эльф появлялся у нас дома, то приходил и Лука и часто перетягивал на себя мое внимание. Он открыл глаза на беременность и про делишки Крея с Эйравелем рассказал. «Дэймон казнит всю семью герцога Ройсона, включая Луку», — глухо заметил Мар, перестав поглаживать спину. «Он ведь не дал своей семейке вас убить!» Я встрепенулась и села ровнее. «Дэймон не щадит никого! Лука заманил тебя и Арину в сад!» «Да, но предупредил Бальтазара! Нужно поговорить с Дэймоном!» «Он не станет тебя слушать!» Покачал головой Мар, притянув к себе. «Не думай о них!» «Я поговорю с Верой. Ты же поможешь мне встретиться с ней без Аринеля?» «Кати, он виноват и должен быть наказан!» Стоял на своем этот упрямый мужчина. «Да, но не казнью! Пожалуйста, Марилос!» Я соскочила и схватила жениха за щеки, заглядывая в глаза. «Он тебе нравится?» Эльф притянул ближе и сжал талию. «Нравился, когда я не помнила себя. Мне даже казалось, я в него влюблена, но сейчас нет. Скорее всего, я тянулась к нему, так как он единственный, кто не относился ко мне как к душевнобольной девушке. Зарылась в темные волосы жениха и приблизилась к губам. «Мне кроме вас троих никто не нужен. Я ведь это уже сказала на островах. Не помнишь?» «Помню. Ладно, помогу тебе встретиться с Верой», — сдался Мар. Он потянул меня из тронного зала. Мы дошли до портальной комнаты. Мужчина быстро настроил нужные координаты и подтолкнул меня. «К вечеру вернись обратно. Я прикрою тебя». «Ты самый лучший». Я притянула его к себе и поцеловала в губы. Не дав себе передумать, прыгнула в арку и оказалась на севере. Из этой комнаты я уже выходила пару недель назад. Прошлась по пустынному холлу и заглянула в гостиную. Возле камина, прислонившись к дивану, дремал Дайрон. В руках он держал славную малышку, а в ногах у эльфа на подушке лежал годовалый мальчишка с пустышкой в руках. Если девочка сладко спала, то малыш изучал потолок и сверкал на магистра голубым пламенем в глазах. «Здравствуйте, магистр Ди!» Тихо поприветствовала я эльфа, подходя ближе. «Привет!» — буркнул он, даже не повернувшись. «Как у вас здесь тихо!» Я присела на кресло, опуская ментальные щиты. «Ты пришла, стало не так тихо», — заметил он. «Простите». Улыбнулась, прекрасно понимаю его. Я бы тоже заперлась с Мариллсом и никуда не выходила. Видимо, дети на него так же умиротворяюще действуют, как на меня жених. «Посмотри за Хаканом, я пока дочь уложу». Со вздохом показал на сына магистр Ди. Подхватила карапуза на руки, и эльф смог встать. «Ну, привет, Хакан!» Улыбнулась сонному мальчику, он хмурил брови и внимательно разглядывал новое лицо. «Папа!» Ткнул малец в сторону уходящего Дайрона. «Сейчас придет, уложит твою сестренку!» «Папа!» Повысил голос Хакан и слегка подморозил мои руки. «Ух, какой ты вредный!» Замотала конечностями, посадив ребенка на колени. Малыш схватился за грудь и начал изучать платье. Оно у меня красивое, шифоновое, цвета слоновой кости, с ажурным лифом. Долго сидеть ему надоело, он начал активно ерзать и лопотать на своем языке. Я плохо его понимала. Меня спасла Вера, ворвавшись в гостиную. «Мама!» — обрадовался Хакан и оставил попытки превратить меня в ледяную скульптуру. «Привет!» — передала ребенка матери. «Я хотела поговорить». Женщина устроила ребенка на коленях и внимательно посмотрела на меня. Со вздохом рассказала цель своего визита. «С ним очень сложно договориться, особенно если дело касается его империи и драконов», — ответила Вера, покачав головой. «Можно же заменить казнь на рудники или темницу?» «Попробую его убедить», — улыбнулась лукава брюнетка. «Оставайся на обед». Согласилась. Тем более на севере я чувствовала себя просто превосходно, насыщалась холодом впрок и наполнялась энергией. Вера повела на прогулку, показывая зеленую траву, проклюнувшуюся сквозь мерзлую землю. У севера продолжалось глобальное потепление. По воспоминаниям Энелии, я знала, что в ледяных пустошах очень холодно, вокруг снег, лед, и солнце постоянно прячется за тяжелыми тучами. Но, как объяснила Вера, после того, как она несколько месяцев назад присоединилась к мужьям и разделила бремя власти, на севере наступило потепление. Снег почти везде растаял. Ледяные щупальца проклятия развеялись, и пустошь в скором времени обретет небывалое величие. Для этого их с Ариной Мимир и прислал в этот мир. После прогулки я немного подмерзла, и проснулся зверский аппетит. Брюнетка сытно накормила меня, предлагала в любое время приходить в гости и оставаться, сколько мне хочется. В общем, заманивала в свои сети всеми способами. Ей явно не хватало подруги в этом ледяном царстве. Пообещав непременно прийти в гости уже с Йораном или эльфами, я поторопила женщину. Она настроила мне переход обратно в Вавил. Поблагодарила ее и сбежала во дворец. «Где ты была?» Возмущался Аринель, стоило мне выйти из портальной. «Дышала свежим воздухом. Говорят, он полезен для демонов», — хихикнула я, подхватывая его под локоть. «Ох уж этот Ариэль! Он решил, что ты опять сбежала», — ворчал король. «Ты пропустила обед». «Прости, у меня из-за тебя усилилась магия, и среди толпы эльфов чувствовала себя не очень комфортно», — примирительно ответила я, погладив по плечам. «Отдохни немного в покоях, а вечером пойдем гулять по Гардену», — предложил Ари, провожая меня к лестнице. «Лучше в библиотеку к тебе вломлюсь, в прошлый раз не все рассмотрела», — хихикнула я. «Хорошо». Согласился жених и оставил целомудренный поцелуй на губах. «Жду не дождусь нашей свадьбы». «Я тоже», — прошептала и дождалась, пока мужчина скроется в своем кабинете. Вдохнула глубоко и счастливо и поднялась наверх. Время до вечера пролетело слишком быстро. Королевская библиотека была воистину огромной. Столько редких изданий, рукописей и интересных книг, собранных в одном месте, я никогда не видела. Мое уединение нарушил Марилос. Подсел рядом и забрал из рук дневник одного из потомков Аринеля. «Ты совсем перестала заниматься. Отстанешь от своих однокурсников», — пожурил он. «Давай займемся этим в твоем любимом месте», — предложила я и рассмеялась от того, как возбужденно полыхнули глаза у эльфа. Мар плутовато переплел наши руки и потянул вниз. Мы вышли в сад и обогнули почти весь дворец, оказавшись возле неприметной калитки у высокой изгороди. Мужчина легко открыл калитку и пропустил меня вперед. Небольшой ухоженный сад был скрыт от глаз. Я закружилась, рассматривая деревянную беседку, увитую плющом, скамью-качельку, садовый столик с лавками. Трава под ногами была пострижена и густая, по периметру росли пышные деревья и кустарники, а в дальнем углу был настоящий розарий. Он примыкал к дворцовой стене. «Это уединенное место принадлежит тебе. Арина украсила его по своему вкусу. Но ты можешь здесь все переделать. Она будет не против. Через розарий можно попасть в крыло королевы. Оно после свадьбы тоже будет твоим. Это мое любимое место во дворце. Никто, кроме самых близких, не знает об этом уголке». «Здесь прекрасно». Я разулась и уселась на кресло-качалку с ногами. Мар тут же занял место рядом и обнял. «Учи меня, о великий гуру!» Марилос мягко рассмеялся, но вместо истории магии пересадил к себе, заставив его оседлать, и завладел моими губами. Я тут же сдалась его напору, даже не сопротивлялась его языку и нежным движениям. Судорожно вдохнув, прильнула к нему сильнее. Мар переместил руки на ягодицы и прижал меня к паху, вырывая стон одобрения. «Нам лучше остановиться», — прошептал Марилос, переместив поцелуи к горлу и покусывая подбородок. «Не хочу останавливаться», — призналась. «Если ты скажешь про пунктик Аринеля, я тебя покусаю». Марилос хрипло рассмеялся и, подхватив меня удобнее, встал. Поцеловала его в щеку и, крепче обняв за шею, добралась до мочки. Стон эльфа возбудил сильнее. Я вся сжалась, выдыхая теплый воздух. «Куда ты меня несешь?» Мурлыкнула в ухо и лизнула. «Туда, где никто нас не увидит», — ответил он и занес в розарий. «А ты романтик», — хихикнула я, выпрямившись и осмотрев локацию. «Не здесь». Мар притянул снова к себе и завладел губами. Он дошел до стены дворца и пытался нащупать вслепую дверную ручку. «Тебе помочь?» — спросила, продолжая покусывать и целовать его губы. «Тогда придется от тебя оторваться», — усмехнулся Мар и, наконец, открыл неприметную дверь. Мы попали в темный коридор с длинной лестницей впереди. «Лучше уж в розарии», — хмыкнула я и попыталась съехать с рук мужчины. «Не пущу», — рыкнул эльф и, преодолев один этаж, занес в полутемную чистую комнату. Спиной ощутила прохладу шелковых простыней и призывно потянула Марилоса к себе. Он не спешил присоединиться. Любовался мной и гладил голые лодыжки, поднимая подол платья. «Никогда не думал, что...» Мар вытянул одну стопу и положил на свою грудь. Его губы коснулись голени и слегка прикусили кожу. Я вздрогнула, трепеща от чувственных прикосновений. «Встречу женщину, которую полюблю всем сердцем». «Я тоже тебя люблю». «Не перебивай». Он положил вторую стопу на грудь и прикусил кожу. «Никогда не надеялся, что женщина, которую я полюблю, ответит взаимностью, и мне будет позволено взять ее в жены». «Мар!» Я резко села, опуская ноги. «Это так, Кати. Я старался не привязываться ни к кому, но ты... Ты ворвалась в нашу с Сари жизнь и подарила свет, надежду, любовь». Я потянула его за рубашку, мужчина упал на вытянутые руки и завладел губами. «Я люблю тебя, моя прекрасная Кати, моя невеста», — шептал он, целуя губы, подбородок, шею. «А я люблю тебя, Марилос», — смеясь, ответила я и начала борьбу с его пуговицами. С ним у нас все было необычно. Мар общался со мной, как с хрупкой фарфоровой вазой. Целовал и гладил мое тело, шептал бессвязно нежности и признавался в любви. Я теряла голову от него, даже не заметила, как оказалась без одежды, лишь почувствовала мягкое проникновение и новый ошеломляющий поцелуй. Марилос медленно отстранился. Я цеплялась за его плечи, стараясь удержать его рядом, в себе. Все было на грани сна и яви, нежности и страсти. Он резко вонзился, заставив меня выгнуться и застонать от наслаждения. «Еще!» — потребовала я и получила новый толчок. Марилос плавно отстранялся, чтобы вновь наполнить меня до сбитого дыхания и поджатых пальчиков. К пику наслаждения мы пришли вместе, и нас накрыл фантастический оргазм. Марилос держал меня крепко в объятиях и с нежностью поглаживал до тех пор, пока возбуждение не улеглось, и я обессиленно не обмякла. Только после он перекатился на спину и хрипло выдохнул, восстанавливая собственное дыхание.